Постскриптум. Что произошло в 2016-2019 годах? Четвертое издание книги «Сырок» выходит через 3 года, после первого, поэтому логично дополнить его еще одной главой, в которой я расскажу, что произошло за это время. Здоровье. Сначала о том, как продвигается моя борьба с раком лимфатических узлов 4-й степени. За 6 лет лечения в Германии на мне испробовали все лекарства, начиная со всевозможных химических препаратов и заканчивая золотом и платиной, так как эти элементы, как оказалось, тоже иногда помогают в борьбе с раковыми клетками. Но в 2018 году немцы сказали, что выбрали все возможности, доступные им на тот момент. Это действительно так. Достаточно сказать, что ни в одну вену на моей руке теперь невозможно попасть. Они склерозированы из-за множества уколов. Во время лечения в Германии рак отступал, но ненадолго. Тогда мы стали искать место, где могут справиться с заболеванием. Поиски привели в Бостон, в Институт онкологии имени Даны Фарбера. Это учреждение основал врач Сидней Фарбер в 1947 году. А в 1983 году институту стал помогать фонд бизнесмена Чарльза Даны. Так и появилось нынешнее название. Институту Даны Фарбера в числе немногих клиник разрешено использовать противораковые препараты, испытанные только на животных и еще официально не утвержденные для людей. Я попал в ряды добровольцев. Расскажу о сути метода. Почему рак убивает людей? Потому что организм по каким-то причинам отказывается бороться с раковыми клетками, хотя они для него инородны. Иммунная система не вырабатывает антитела. Ученые уже придумали, как обманывать организм. Они берут у человека раковые клетки и помещают их в ткани, способные к выработке антител. Затем эти антитела вводят человеку, чтобы они убили все раковые клетки. Статистика излечения для больных с 4-й стадией рака весьма впечатляет. 15% людей процедуры не помогают или приводят к смерти, а 85% выздоравливают и даже получают 5-летнюю гарантию от клиники. Мне повезло попасть во вторую группу, но процесс излечения не был легкой прогулкой. Дело в том, что невозможно точно рассчитать, сколько нужно антител. Их всегда вводят с запасом. А попадание избыточного количества белковых тел в организм приводит к анафилактическому шоку. 15 дней я находился в коме, затем потихоньку из этого состояния вышел. Сначала восстановилась память, потом прошли галлюцинации, вернулась умственная активность. Через пару месяцев я стал абсолютно работоспособен. Кстати, с этим методом лечения отчасти связана Нобелевская премия по медицине за 2018 год. Ее получили Джеймс Алисон из США и Тасуку Хонзе из Японии. Они поняли, почему организм сам не побеждает рак. Оказалось, что в иммунной системе есть вещества, останавливающие борьбу с раковыми клетками. Ученые научились их инактивировать и запускать борьбу организма с болезнью. Самый знаменитый пример успешного исцеления – американский президент Джимми Картер. В его головном мозге обнаружили опухоль величиной чуть ли не с куриное яйцо. Врачи вынесли вердикт, что помочь нельзя, но тут подоспела та самая разработка ученых – вещество под названием пембролизумаб. Это был препарат Кейтруда от компании Merck. Через полгода человек, руководивший Америкой с 1977 по 1981 год, был здоров. Все обрадовались и начали испытывать препарат на других формах рака, но выяснилось, что он помогает только от 30% видов болезни – меланома, рак легкого, лимфома Ходжкина и другие. Бороться с остальными видами, в том числе с обнаруженным у меня, мешают ферменты, которым нужны другие антитела. Их еще предстоит разработать. Тем не менее, выступая на вручении Нобелевской премии Тасуку Хонзе, уверенно заявил, что в ближайшее время рак перестанет быть болезнью, от которой люди умирают. Это, конечно, грандиозный прорыв, сравнимый с изобретением пенициллина в 20 веке. Сейчас человечество подзабыло, что многие инфекции всего 100 лет назад были смертельными, и, например, каждый 5-й ребенок умирал, не дожив до 5 лет. В первой половине прошлого века мы научились побеждать инфекции, во второй — сердечно-сосудистые заболевания, а в первой половине 21 века, надеюсь, человек будет уверенно излечивать онкологию. Пока же эта напасть уносит слишком много жизней. К несчастью, от рака скончался Антон Юрьевич Изачек. Я рассказывал об этом талантливом человеке. Это тот самый Антон, который еще в 90-х переоделся слесарем и проник на Горьковский завод, где в советское время производили сырки. Тот самый Антон, сколотивший первую деревянную форму для глазированных сырков. Тот самый Антон, мучительно долго реанимировавший молочный завод в Саратове. Тот самый Антон, который взял на себя бразды правления, пока я лечился за границей. Завод. Во многом благодаря работе Антона Юрьевича мы сохранили уверенное лидерство на нашем основном рынке глазированных сырков. Учитывая, что вход на этот рынок открыт для новых игроков и стоит относительно дешево, это серьезное достижение. Меня постоянно спрашивают, как удается сохранять лидерство. Главный секрет один – удерживать качество и вкус на высоком уровне. Человек хочет знать, что даст ему покупаемый товар, и он не должен быть обманут. В противном случае доверие к марке стремительно исчезнет. В постсоветское время мы видели массу примеров, когда производители ослабляли внимание к качеству, допускали нестабильность в рецептуре из-за экономии или просто разгильдяйства и теряли рынок, даже обладая неплохими брендами. Бренд – это обещание, которое выполняется. Марка перестает быть брендом, если не дает потребителю то, что он ожидает. Поэтому стабильность качества – задача важнейшая. В последние годы я окончательно выстроил систему контроля качества. В каждом районе Москвы есть человек, который ежедневно посещает магазины, покупает и пробует нашу продукцию. Любое небольшое несоответствие, даже такое, которое потребители не заметят, например, конденсат на глазури, контролер передает на предприятие. Мы проводим расследование. Образцы товаров из разных партий хранятся у нас в холодильниках, и мы сравниваем проблемный продукт с эталонным. Как правило, выясняется, что на предприятии с качеством все было нормально, а условия хранения не соблюдались в магазине. Это повод поговорить с партнерами об ужесточении контроля или даже прекратить отношения. Конечно, все это непросто, учитывая наш ассортимент, в котором уже 450 наименований. Проще работать с ограниченным товарным рядом, но тут мы выступаем заложниками собственной системы дистрибуции. Наш товар должен быть доставлен в 10 тысяч магазинов. Если бы каждый торговал только сырками, затраты на дистрибуцию оказались бы чрезвычайно высокими. Считайте сами. Дорожное движение в Москве позволяет одной машине объехать максимум 10-15 магазинов в день. Представьте, что она возит только сырки. Небольшому магазину на день нужна одна коробка сырков массой всего-то 3 килограмма. На 15 магазинов выходит 45 килограммов, половина поддона. Разумеется, гонять машину только с сырками неэффективно. Поэтому стараемся загружать в машины целиком за счет молока, сметаны, кефира, творога, мацони и других товаров. Так мы обеспечиваем безубыточность собственной дистрибуции. По той же причине перед нами всегда стоит задача выпуска новых видов продукции. Зачастую надо перепробовать много вариантов, чтобы найти хит, который останется на полках на долгие годы. Пожалуй, таким товаром в линейке Б.Ю. Александров стало суфле. Это творожное лакомство, более воздушное по сравнению с традиционными сырками. По вкусу суфле ближе к конфетам или шоколадным батончикам. Как и сырки, суфле выпускается в темном и молочном шоколаде. Также мы стали производить другие десерты Б.Ю. Александров. Чизкейк, тирамису, нугу, запеканку, творожные рожки, мини-бисквини. Стараемся внедрить товары, аналогов которым на полках нет. Так, для чизкейков выбрали британский рецепт, не предполагающий выпекание. Именно по этой причине он вышел по-настоящему нежным. Какие еще достижения? Уверенно держим долю на рынке сметаны за счет марки «Рост Агроэкспорт». Экспериментируем со вкусами и упаковкой творога. В средней ценовой категории сырков на рынок успешно вышел бренд «Советские традиции». Эти сырки дешевле, чем Б.Ю. Александров, потому что вместо чистого шоколада для покрытия используется шоколадная глазурь. Так делали в советское время, когда глазированные сырки полюбились людям и стали дефицитным товаром. Довели производство мацони до 2 тонн в день. Делаем кавказский напиток «Тан», о котором я упоминал в главе 22. Перезапускаем линейку пикантной сметаны «Рост Агроэкспорт». Она теперь включает варианты с чесноком, ароматной паприкой, сельдереем и пряными травами, морской солью и зеленым луком. Выпустили изумительный продукт – хлебные палочки с плавленным сыром. В общем, мы понимаем, что надо постоянно вводить инновации, чтобы не упустить момент смены тенденций. Ну и делаем пробные шаги на абсолютно новых рынках. Люди. Ограничение ввоза молочных продуктов из Европы в 2014 году нам здорово помогло. Как и многие другие российские производители, мы смогли увеличить производство на 40%. Сейчас Ростагроэкспорт ежедневно производит более 130 тонн молочных продуктов. Наверное, можно было расти быстрее. Например, выйти на рынок классических сыров, который расчистился в результате запрета на ввоз из ЕС. Вдумайтесь, одна только Литва поставляла нам в день по 20 тонн сыра. Но для этого катастрофически не хватает управленческого ресурса. Можно сказать, что за всю карьеру в бизнесе я нашел не более 20 человек, способных решать бизнес-задачи. Это всегда большая удача. В начале 2000-х у нас был очень успешный опыт. Антон Изачек поехал в Академию народного хозяйства, в которой сам учился в 90-х, и набрал перспективных студентов последних курсов. Так вот, из 10 человек семеро до сих пор работают в компании на ключевых должностях. Когда нам перестало хватать толковых людей, мы вспомнили про этот опыт и направили в Академию тех самых выпускников. Выяснились удивительные вещи. Оказалось, большинство студентов уже со второго-третьего курсов проходят стажировки в иностранных компаниях. Там им платят немного денег и выясняют, способны ли ребята решать бизнес-задачи. В итоге самые толковые оказываются привязаны к этим компаниям. Получается, государство у нас бесплатно учит людей для того, чтобы они потом работали на заграницу. Здесь, на мой взгляд, выход только один. Раз ты получил бесплатное образование, ты должен какое-то время работать для своей страны. Я считаю это абсолютно справедливо. Так происходит в Китае. Талантливых ребят отправляют учиться за границу за государственный счет с условием, что они потом обязательно вернутся и поработают на благо Китая определенное количество лет. При этом их родственники находятся в Китае. И если студент не возвращается, их могут даже посадить в тюрьму. Поэтому люди, получив знания, приезжают домой. Когда моя дочка училась в Нью-Джерси, около половины всех студентов были китайцами. Поэтому Китай и стартанул. Талантливая молодежь привозила новые данные из разных отраслей науки и внедряла их в стране. А бесплатно учить студентов для отъезда за границу я считаю неправильным. Пусть со мной не согласятся некоторые демократы. Ну а нам, видимо, придется рекрутировать способных ребят еще в школе. Я уже начал. Занимаюсь с сыном Антона Юрьевича, 15-летним парнем, победителем математической олимпиады. Он осваивает тему банковских услуг. Пока нехватка управленцев мешает нам расти быстрее. Даже после вузов появляется мало толковых людей. Я вижу несколько причин этого. Во-первых, низкое качество платного обучения. Наверное, такие студенты считают, что раз за них платят родители, то они могут учиться как попало. Во-вторых, конечно, нищенские зарплаты преподавателей институтов. Это никуда не годится. Почему мы все считаем себя россиянами? Потому что у нас общая культура, которую доносят школьные учителя и преподаватели вузов. Если эта культура не передается, не будет нормальных людей и не будет русского менталитета. Поэтому преподавателям надо платить хорошо. В-третьих, расслабленность нынешней молодежи. Эти юноши и девушки никогда не голодали, как люди нашего поколения. Тореадор Луис Мигель Домингин сказал про своего совсем маленького сына. «Этот ребенок никогда не станет тореадором. Чтобы встать против быка, ты должен знать, что такое голод. Чтобы самому добиться успеха в бизнесе, надо знать, что такое нужда». Здесь показателен пример основателя Зара Амансио Ортеги. Я помню, как однажды днем после школы я пошел с матерью за едой. Я был совсем маленьким, и она встречала меня у школы, поэтому очень часто я вместе с ней ходил за покупками. Магазин, в который мы пришли, был одним из тех больших продовольственных магазинов с таким высоким прилавком, настолько высоким, что на самом деле я не видел, кто разговаривал с матерью, но слышал мужской голос, который произнес то, что я пронес в себе сквозь время и никогда не забываю. «Джозефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг». Я был в шоке. Мне было всего 12. Я решил, что это последний раз, когда такое случилось с моей матерью. Я представлял себе свои действия очень четко. С того дня я должен был найти работу, чтобы зарабатывать деньги и помогать по хозяйству. Я ушел из школы, бросил учебу и устроился на работу ассистентом по продажам в магазин-ателье. Победы. В мире объективно не так много людей, для которых работа в радость. Слава Господу, я отношусь к их числу и получаю удовольствие от маленьких и больших побед, которые всегда приходят, если долго трудиться. И вот эти люди, которые умеют решать задачи, как раз и отличаются не только умом, но и желанием побеждать. Остальные работают потому, что надо, чтобы получить деньги на жизнь. Но с таким подходом, когда труд всегда на втором плане, побеждать, а значит зарабатывать по-настоящему много, сложно. Ведь бизнес зачастую занимает 25 часов в сутки. Единственный выход, чтобы не выгореть, полюбить то, что делаешь. А сделать это можно только через победы. Вот такой парадокс. Пример. Мы почти каждый день по утрам играем в мини-футбол, обыгрываем команды, которые в 2-3 раза моложе нас. А почему? Они выходят поиграть, а мы выходим выигрывать. Потому что именно победы приносят нам удовольствие. Точно так и в бизнесе. Человек, работающий по необходимости, чтобы купить себе машину или квартиру, никогда не победит того, кто научился получать удовольствие от процесса. Первый занимается бизнесом, чтобы прожить, а второй живет бизнесом. И это две абсолютно разные линии поведения. Несмотря на описанную нехватку управленческих кадров, мы все же запускаем новые направления. Пельмени. В советские времена мы редко ходили по ресторанам. Есть дома было и дешевле, и вкуснее. Хорошая домашняя еда всегда замешана на двух вещах – качественных продуктах и любви. Если жена любит мужа, она непременно научится вкусно готовить. Моя мама, Рива Яковлевна, папу любила, и поэтому переняла у бабушек искусство приготовления еды. Особенно хорошо у мамы получались пельмени. Гости, приезжавшие к нам, меньше 30 штук не съедали, настолько они были вкусные. Раскусываешь такое пельмени, из него в рот вытекает ароматнейший сок. Я уже лет 20 пытался найти тот самый вкус, но никак не получалось. Ни в одном ресторане именно так не делали. И тогда, в 2019 году, я поставил задачу всерьез – воссоздать рецепт этих идеальных пельменей. Благо, я примерно знал, какие ингредиенты использовала мама. Оставалось найти правильные пропорции и продумать производственный процесс. С несколькими шеф-поварами отличных ресторанов мы попробовали создать такие пельмени, и наилучшие, на мой взгляд, получились у сочинского повара. На основе этого рецепта мы будем открывать пельменный бизнес. Я не знаю, пойдет ли продукт среди нового поколения, будут ли они предпочитать итальянскую пиццу и японские суши, или все-таки распробуют высоты настоящей русской кухни. Как человек старой закалки, я всегда вспоминаю книгу «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. Там он хорошо описывает наши кулинарные традиции. В ресторане Тестово, к примеру, подавали холодную белугу, осетрину с хреном, раковый суп, селянку рыбную или селянку из почек, жареного поросенка, телятину, растягаи, ботвинью с осетриной, белорыбица и сухим тертым балыком, гурьевскую кашу, байдаковский пирог, огромная кулебяка с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя налимьи и печенки и кончая слоем костного мозга в черном масле. Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыбными растягаями. Это круглый пирог во всю тарелку с начинкой из рыбного фарша с визигой. А середина открыта, и в ней на ломтике осетрины лежит кусок налимьи и печенки. «К растягаю подавали соусник ухи бесплатно», — описывает Гиляровский. Ну и, конечно, пельмени. В трактире Лопашова в честь сибирских золотопромышленников был дан обед в стань Ермака Тимофеевича. И значилось в нем только две перемены — закуска и сибирские пельмени. Пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук. И мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском. И хлебали сибиряки деревянными ложками. Конец цитаты. А видно, что наши традиции пока не очень востребованы. И мы слишком падки на заграницу. Ну какая пицца, когда у нас есть кулебяки и растягаи? Какой Версаль, когда есть Петергоф? Какие суши, когда есть мамин рецепт пельменей, вызывающих восторг и ничего больше? Вкус пельменей зависит не только от ингредиентов, но и от правильности варки. Здесь вспоминается история бренда Colonel Popper, который достиг лидерства в США на рынке попкорна только за счет того, что научил людей правильно его готовить. Пельмени требуют бережного отношения. Их легко испортить. Поэтому запоминайте. Воду нужно посолить по вкусу и вскипятить. Это и так все знают. А потом делают непростительные ошибки. Пельмени не надо вываливать кучей в воду. Аккуратно положите их по одной штучке, чтобы не слиплись. Сразу же потихоньку помешивайте пельмени деревянной лопаткой, иначе прилипнут ко дну кастрюли, и сок вытечет. Когда пельмени всплывут, дайте им повариться еще минуту, и только потом вынимайте шумовкой, чтобы они не повредили друг друга. Конечно, речь о правильных пельменях, тесто в которых достаточно хорошо держит начинку. Ну и, конечно, пельмени нельзя есть вилкой. Так делают только мнимые интеллигенты. Возьмите пельмень ложкой, полейте сметанкой, раскусите и почувствуйте, как во всем рту разливается волшебный сок. Закройте глаза и наслаждайтесь. Поскольку такие очевидные вещи понимают не все, мы выпустим подробную инструкцию, как правильно варить пельмени. Думаю, нам удастся сделать пельмени высочайшего качества не очень дорогими. Дело в том, что нашему колхозу, о котором я рассказывал в главе 21, постоянно необходимо обновление дойного стада. После 3-4 сезонов надои снижаются. Другими словами, мясо молодых 5-6-летних коров будет сразу без заморозки идти на пельмени. Само производство будет находиться на территории Ростагроэкспорта в Пушкинском районе. К нашим 15 гектарам земли мы недавно присоединили еще 7. Строим новые корпуса, и один из них приспособим под этот проект. Теплицы. На новой территории мы организуем и овощное хозяйство. Мне очень понравилась схема, которую реализовали предприниматели в Коврове, городе, который в Советском Союзе был знаменит заводом имени Дегтярева, где делали мотоциклы «Восход». Местные производители молока получают биогумус, перерабатывая навоз с помощью червей и используют его как удобрение. Они взяли участок на берегу реки, выращивают овощи и зелень. Люди из Коврова приезжают в эти теплицы, сами набирают нужные овощи и на выходе оплачивают. Получается гораздо дешевле, чем в обычных овощных лавках. У нас тоже навоза полно. Только дойное стадо составляет 960 голов, а еще 1500 голов бычки, телята и прочее. Обидно смотреть, как добро пропадает, и я загорелся идеей теплиц. Сначала построили одну, убедились в окупаемости, затем еще одну. А теперь будем масштабировать, выращивать прекрасные овощи и зелень. Таким образом, решим проблему наполнителей для наших продуктов – петрушка, лук, чеснок, а остальное будем дешево продавать всем желающим прямо у нас на территории. Мы вообще привыкли все делать постепенно, потихоньку. Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Это старая народная мудрость про нас. Колхоз. Молочное хозяйство тоже до сих пор эксперимент. Мы знаем, что молоко в колхозах стоит 21-24 рубля за литр, а нам оно достается по 32 рубля, примерно на 50% дороже. Маржа оседает у перекупщиков. В собственном хозяйстве, разумеется, никаких перекупщиков нет, и молоко мы получаем по себестоимости. В этом была идея создания собственного производства молока. Проблема, однако, в том, что специалистов, людей, действительно понимающих сельское хозяйство и способных внедрять современные технологии, осталось очень мало. Мы долго искали директора колхоза. Недавно нашли и вроде бы встали на правильный путь. Но дело идет не быстро. Чтобы молоко в колхозе стоило 21 рубль, нужно время. Во-первых, требуется поменять стадо на более продуктивное. В советское время статус героя социалистического труда давали людям, которые доводили надои до 5 тонн молока с коровы в год. А сейчас таких низких надоев уже и не встретишь. У нас, к примеру, корова дает 8-9 тонн, но и это мало. За границей норма 10-12 тонн, а в лучших хозяйствах Израиля – 15 тонн. Во-вторых, для повышения надоев следует поменять корма. В-третьих, нужно учитывать цикл в молочном производстве. С того момента, как рождается теленок женского пола, до момента, когда ты начинаешь получать доход от этого теленка, проходит более 2 лет. Минимум 15 месяцев до первой беременности и еще 10 месяцев до отела. В-четвертых, нужно эффективно управлять всем этим хозяйством. Тут нам не хватает культуры. В СССР производство эффективным не было. В социалистическом хозяйстве на 900 голов работали 145 людей, включая 4 бухгалтеров. А в Германии такое же стадо обслуживают 30 человек, приезжающих из Польши, и один бухгалтер, мать хозяина. Мы постарались максимально автоматизировать процесс, но не все прижилось. Например, полностью автоматизированная дойка с помощью дорогой голландской техники, к сожалению, себя не оправдала. Автоматы оказались крайне дорогими не только при покупке, но и в обслуживании. Поэтому пока используем частично автоматизированную дойку. Если аналогичные аппараты начнут производить в России, то проблем с запчастями не будет, и мы вернемся к этой идее. Мы надеемся выйти на цену молока 24 рубля, на 30% дешевле, чем закупаем, и тогда уже расширять производство. Купили для этой цели участок земли в Ярославской области. Даст Бог, полностью переведем на собственное молоко всю продукцию, а не только марку БЮ Александров, и замкнем круг – сырье, переработка, дистрибуция. Так сейчас поступают лучшие мировые производители. Наше правительство наконец обратило внимание на сельское хозяйство. Мы теперь получаем кредиты не под 12%, а под 1-3% годовых. Чиновники поняли, что в сельском хозяйстве высокие ставки невозможны и нужна поддержка, как за рубежом. Теперь никаких проблем с кредитами у нас нет. Очень хорошо, что ввели льготы. Без них занятие сельским хозяйством уже было невыгодным. Если раньше в Пушкинском районе было 8 молочных хозяйств, то сейчас осталось всего 2. Россия. Я всегда очень расстраиваюсь, когда мою страну огульно ругают. Помню, в начале 90-х мне попалось интервью крупного швейцарского банкира в 8-м поколении. Ему, как умному человеку, было все равно, с кем сотрудничать, с коммунистами ли, с капиталистами, лишь бы деньги крутились. К тому моменту он проработал с нашей страной лет 20. Его спросили: «Скажите, пожалуйста, почему на Западе так плохо относятся к России?» Он ответил: «Вы же сами о себе говорите только плохое, а мы читаем то, что вы пишете. И как же у нас может возникнуть хорошее впечатление?» К сожалению, мало что изменилось. Приехал я по научным делам в Сочи, забрался в горы, увидел Красную Поляну. Отличные подъемники, прекрасные гостиницы. На вершине Роза Пик мы зашли в ресторан «Высота 2320». Он был набит битком. И когда я стал расспрашивать окружающих, что они думали о Сочи, все как один отвечали: «Украли много денег». Никто не сказал, что выстроили новый город, провели Олимпиаду, создали курорт мирового уровня, уникальное место, где можно искупаться в теплом море, а через час кататься на лыжах. Больше 1 миллиона человек из 8 миллионов, ежегодно приезжающих в Сочи, посещают горный курорт. Неужели это не стоило тех инвестиций? Или другой пример. Сколково. Отличное начинание. Фонд реально поддерживает перспективные для экономики проекты. Резиденты Сколково освобождаются от НДС, кроме ввозного НДС при импорте, на 10 лет. Или пока чистая прибыль не достигнет 300 миллионов рублей. Они платят пониженные страховые взносы. Вместо 22% от фонда оплаты труда они перечисляют в пенсионный фонд 14%. А в фонд социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования не платят вовсе. Им можно не платить налог на прибыль, пока выручка не превысит 1 миллиард рублей или в течение 10 лет. Они освобождены от налога на имущество и имеют таможенные льготы, что особенно ценно при ввозе технологического оборудования. И таких компаний уже более 1300. Я поехал в Сколково посмотреть. Красиво отстроено, детей туда автобусами привозят на экскурсии. Возможно, со временем это будет аналог американской Кремниевой долины, о которой все так восторженно отзываются. Спрашиваю у знакомых про Сколково. Снова никто ничего хорошего не говорит. Помнят только, что там читают какие-то лекции и тырят деньги. Построили научный центр мирового класса, и все недовольны. Что мы за люди? Зайдите в любой магазин. Вы увидите тысячи товаров наших производителей. Например, сыр с каждым годом становится все качественнее. Ясно, нам нужно время, чтобы догнать тех же французов или швейцарцев, которые этот сыр варят многие сотни лет. Но мы можем пригласить французов, и они нам помогут. Как в XVIII веке иностранные архитекторы помогли построить Петродворец, затмивший сам Версаль. Да, есть экономические проблемы, но тот же слабый рубль позволил нам укрепить сельское хозяйство. В 2018 году, например, Россия собрала рекордный урожай – 135 миллионов тонн пшеницы. Из них более 40 миллионов тонн экспортировала. Чего у нас не хватает, так это справедливого отношения к пожилым. Старики отстроили нашу страну после войны, но страна дала им пенсию, на которую едва можно прожить. И к тому же в ходе реформ они потеряли все свои сбережения, чего никак нельзя простить реформаторам. У многих пенсионеров в сберкассе лежали крупные суммы, но за считанные месяцы они превратились в ничто. Думаю, нам следует больше помогать пожилым, не рассчитывая на государство. У нас в поселке Правда есть депутат Сергей Викторович Бабаченко. Заслуженный человек, орденоносец, прошедший через горячие точки. Мы с ним договорились выдавать всем 168 пенсионерам его избирательного округа ежемесячный продуктовый набор. Поскольку Сергей Викторович – человек целеустремленный, думаю, в итоге мы предложим сделать это для всех российских пенсионеров. Минимальный месячный набор питания – крупы, масло, сахар, картофель и другие простые товары – по оптовым ценам обойдется примерно в 1000 рублей в месяц. В России 42,8 миллиона пенсионеров – 4 миллиона зарегистрированных предприятий и еще 4 миллиона индивидуальных предпринимателей. Если каждая успешная компания возьмет на себя покупку нескольких таких наборов, задача решается элементарно. В наших силах сделать так, чтобы люди, хорошо работавшие всю жизнь, не думали на старости лет о пропитании. Нужно просто этим заниматься. Айспуте. Как обстоят дела в нашем центре похудения Academy Vitality в Латвии? Когда мы взяли участок в Айспуте, там стояла одна гостиница на 13 номеров. Оказалось, этого мало. Во-первых, не вмещались все желающие, во-вторых, невозможно окупить проект на таких объемах. Тогда мы построили еще одну гостиницу на 20 человек. В этом же здании открыли большой зал для фитнеса и зал для мини-футбола. Довольно быстро выяснилось, что этого тоже недостаточно. И тогда мы организовали еще две гостиницы. Одну на 8 человек, а вторую на 20. Теперь у нас больше 60 комнат. Именно это количество мест делает предприятие рентабельным. Единственная сложность. Законы в Латвии таковы, что примерно 90% выданной сотрудникам зарплаты предприятие должно выплатить государству в виде налогов. Я такого больше нигде в мире не встречал. И, конечно, это усложняет работу, так как основные затраты центра – это оплата труда. Ведь всем пациентам нужно сделать процедуры, массаж, провести тренировки, организовать занятия, накормить в соответствии с диетой и так далее. Около 70% посетителей центра приезжают повторно. Обычно это женщины, склонные к полноте. Живя обычной жизнью, они не могут держать диету и потихоньку набирают лишние 5-7 килограммов. И когда это происходит, они ныряют к нам в центр и за пару недель сбрасывают до 10 килограммов. Со временем оказалось, что людям недостаточно снизить вес, нужно убрать возрастные дефекты – морщины, обвисание кожи, пигментные пятна, папилломы, и мы потихоньку внедряем эти услуги. Руководит всем этим процессом моя дочь Наталья, получившая разрешение на работу в Латвии. Теперь в Айспуте наша компания – крупнейший налогоплательщик. Администрация относится к нам очень доброжелательно. Чиновники понимают, что стране нужны рабочие места. По неофициальным данным, на заработки уже уехали 800 тысяч латышей, и многие из них не планируют возвращаться. Поэтому любой работодатель на вес золота. Наука. Раз уж Господь оставил меня с четвертой степенью рака в живых, у него явно была цель. Значит, какую-то важную задачу я к тому моменту еще не решил. Хочется думать, что это та самая задача, которая в последние годы занимает мои мысли и время не меньше, чем завод или близкие. Это решение проблемы эректильной дисфункции для мужчин не только в России, но и во всем мире. Как я пришел к этой теме? Во-первых, препараты и антитела, помогающие бороться с раком, действуют не только на раковые клетки, но и на здоровые органы. Желудок, печень, поджелудочную железу, репродуктивные органы. Я испытал это на себе, когда лечился, поэтому решил заняться этим вопросом, чтобы не ухудшать качество жизни. В-третьих, и в главных, нам хотелось доказать, что и в России могут проводиться научные исследования мирового уровня. Мы изучили проблему со всех возможных точек зрения: анатомия, физика, химия, психология, история. В итоге сосредоточились на двух путях ее решения. Первый путь — изучение роли мышц промежности. Медицинская наука уделяет этому незаслуженно мало внимания. Многие ученые сосредоточены только на кровонаполнении, тогда как состояние этих мышц — один из важнейших факторов. На базе нашей московской клиники на Иваньковском шоссе мы разработали безоперационную методику возвращения эрекции и провели клиническое исследование более чем на 30 пациентах. Хорошая новость. В 84% случаев пациентам, страдающим слабой эрекцией, можно помочь одной лишь тренировкой мышц промежности. Мы настолько уверены в своей методике, что возвращаем деньги за лечение, если результат не достигается. Пока таких случаев не было. Второе направление наших исследований – электростимуляция. Я подумал, если уже десятки лет технология надежно работает в кардиологии, где нет права на сбой, почему бы с ее помощью не решать урологические проблемы? В 2017 году в Адлерском питомнике НИИ медицинской приматологии под руководством академика Бориса Аркадьевича Лапина и профессора Сергея Владимировича Орлова наши ученые начали соответствующие эксперименты. Мы привлекли лучших мировых специалистов, например, легенду урологии профессора Тома Лю из Калифорнии. Это было первое успешное исследование такого рода в мире. И иностранные ученые-урологи были крайне удивлены, что оно проведено именно у нас. Оказалось, что Россия не растеряла научный потенциал. Более того, сейчас это одна из лучших стран для медицинских исследований. Теперь сохраняем эректильную функцию людям, которым удалили опухоль простаты, в Москве и Краснодаре. Научные результаты, достигнутые к осени 2019 года на людях, обнадеживают. От 70-летних, 60-летних и даже 50-летних мужчин я регулярно слышу: «Мы старые, мы свое отработали, наше время ушло, мы уже ничего не можем». Я с этим категорически не согласен и всегда привожу в пример себя. Ребята, я занялся бизнесом в 41 год, и ничего. Научными исследованиями в медицине я стал заниматься почти в 70, и ничего. Может, и Нобелевскую премию еще получим.